Дьяк из Москвы. Только что Данила вошел к себе во двор, смеркаться уж стало. Вдруг к воротам подскакал вершник с факелом и кричит. «Дьяк с Москвы от великого государя к Строганову Ивану Максимовичу едет! Примайте! Грамоту великого государя везет!» Подивился Данила. Не одно, так другое. Точно сговорились. А по двору уж со всех сторон бежали холопы. Верные хозяину дали знать. Иван Максимович вышел на крыльцо. Данила только успел к себе проскочить, чтоб не заметил отец, как он для воеводы нарядился. Шубу и шапку скинул, натянул сверху охобень и вышел с сени. Навстречу ему попалась Анна, стала его спрашивать, откуда он. Но он только сказал, «Часу нет, матушка, посля все скажу. Гонец вишь от государя, к батюшке надобно встретить». Данила выскочил на крыльцо и стал рядом с отцом. Строгановские люди поспели уж распахнуть ворота, и поезд как раз въезжал во двор. Впереди холопы с факелами и верхами, за ними стрельцы с пищалями, а сзади сани дорожные, запряженные четверкой гусем. В санях двое, а кто не разобрать. Так в шубы заворочены, что и носа не видно. Сани подкатили к крыльцу. Ямщик, сидевший на передней лошади, осадил. Задние лошади полезли друг на друга и стали. Пар так и валил от лошадей. Иван махнул своим холопом, те живо подскочили и стали вынимать гостей из саней и из верхних шуб разворачивать. Первый вышел дьяк казанского приказа Семейка Долженков. Данила видал его, когда был с отцом на Москве, а другой, верно, подьячий. Иван Максимович сошел с крыльца, поклонился гостям и сказал, «Здравствуй, Семейка Пахомыч, все ли в добром здоровье? Холода, но небольшие, не поморозил ли чего?» Дьяк тоже поклонился в пояс. «Здравствуй ты, Иван Максимович, спасибо на добром слове. Здоров я. Милостивую грамоту я тебе от великого государя привез». Иван еще раз низко поклонился. «Жалует великий государь холопа своего Ивашку не по заслугам. Просим милости до моей избушки. Кланяйся гостю, Данилка». Данила шагнул вперед и поклонился в пояс. «Велик, сколь стал сынок твой, Иван Максимович, — сказал дьяк. — Женить надо, на Москву везти». Данилка нахмурился, но ничего не ответил. Иван Максимович велел ему сказать матери, чтоб ужин гостям готовили. Сам Иван Максимович прошел с гостями прямо в Повалушу. Собрали ужин. Анна послала ключника к столу звать, а сама ушла в опочивальню. Посидела, посидела, да и легла. «Все едино», — думала она, — «до утра ни про что не прознаешь. Иван, ведомо, загуляет с гостями, пьяный придет. Иной пьяный все выговорит, об чем трезвый, и говорить бы не стал, а Иван нет. Пошутить пошутит, а про дела говорить не станет». Иван вернулся не очень поздно и трезвый. Анна подняла голову и спросила, «С царской милостью тебя, Иван Максимович?» «Как не милость», — сказал Иван и усмехнулся. «Поминает великий государь, как родитель мой Максим Яковлевич многожды его выручал. Казны посылал, еще как на престол лишь сел государь. Оно не государство вовсе, оскудало. Ратным людям и тем платить нечем. Со всех жителей велено пятую деньгу брать, из бояр, из гостей, из посадских, из крестьян. А к нам, где Строгановым, сборщиков не посылали. Ожидает государь, что мы и так от усердия своего пошлем великому государю казны не оскудно. А нам зато государь многие милости пожалует». «Что ж, Ваня, коли государь велит, надобно послать. Чай хватит?» «Ты считала, что ли?» — сказал Иван сердито. «Неужели нет?» — спросила Анна. «Вишь, Ваня, сколь разов молвила тебе, не можно так. Вовсе разоришь промысел наш, — сказывала я. Вся бабья повадка молвила да сказывала. Не послухали, мол». «Так и то, Ваня, молвила, сам ведаешь. Ведь сердце болит, как поглядишь, как все у нас пустошится. А ранее-то самые первые богачи Строгановы были, никто равняться не мог». Иван так посмотрел на Анну, что у нее сразу голос пропал. «Наскучила ты мне», — сказал он. «Трещишь, что сверчок за печью, промысел да промысел. А у меня, может, иное на уме, не чета твоим циреням». «А чего, Ваня, скажи, не таись». «Ладно, ладно, не пой, все едино, не поведаю. Погодь, как сполню, чего надумал, будешь знать, петух Иван аль нет. Оно не спать охота, не приставай боли». Анна замолчала. Плохо спала в эту ночь Анна. Снилось ей, что Иван ближним боярином у царя, а ее будто за лободу замуж отдает насильно и в Сибирь с ним отсылает. Проснулась в слезах вся. «И чего мне тот казак приснился?» — подумала она. «И разговору про него не было».